а потом голова упала, и по щекам ручьями хлынули слезы. Я подался назад, потому что от прежней Симоны не оставалось уже ничего. Она рыдала все громче, всхлипывая, задыхаясь, давясь слезами. Скорчившись на диване, подтянув колени к животу, она колотила кулаками по ручке дивана, и рыдания то затихали, то начинали сотрясать ее тело с новой силой, словно всякий раз, когда она делала вдох, что-то пронзало ее легкие невыносимой болью. Энджи дотронулась до моего локтя, но я отмахнулся. «Патрик Кензи, великий сыщик, способный довести женщину до невменяемого состояния. Ай да Патрик! Может быть, для полноты картины пойти домой да изнасиловать монахиню?» Симона перевернулась на бок и заговорила. Невнятно, потому что губы ее по-прежнему были прижаты к диванной подушке. «Вы работаете на них. Я говорила Дженни, что она дура, раз доверилась вам, этим жирным белым политиканам. Никто из них пальцем не пошевелит, чтобы помочь черному. Я подумала, что раз вы получили от нее то, что вам было надо, то теперь...» «Избавлюсь от нее», — сказал я. Она еще плотнее уткнулась лицом в подушку, и снова раздались сдавленные гортанные звуки. Через несколько минут Симона сказала. «Я позвонила ему, потому что представить себе не могла, что человек...» «Кому?» — перебил ее Энджи. «Кому вы позвонили? Соси? Это был он?» Она затрясла головой, а потом вдруг кивнула. «Он сказал, что все уладит, что вправит ей мозги, объяснит, что к чему, вот и все. Я представить себе не могла, что человек может так поступить с собственной женой». «Женой?» Симона посмотрела на меня. «Она бы никогда не победила. С ними ей было не совладать, не ей бы с ними бороться, не ей». Я сел на пол у дивана и протянул ей снимок. «Это Сосия». Она взглянула, кивнула и вновь зарылась лицом в подушку. «Симона», — спросила Энджи, — «где все остальное?» «В банковском депозитарии, в сейфе Дженны?» Симона покачала головой. «А где же?» — спросил я. «Она мне не говорила. Всегда повторяла только одно — в надежном месте. И еще объяснила, что специально держала одну фотографию в банке, чтобы сбить их со следа». «А что там было еще, Симона?» Дженна говорила, всякая пакость, и в подробности не вдавалась. А если я начинала допытываться, сердилась, что бы там ни было, каждый раз, когда у нас заходила об этом речь, для нее всегда это была встряска. Симона подняла голову, посмотрела мне за плечо, словно кто-то стоял в дверях. «Дженна», — сказала она и вновь разразилась рыданиями. Тело ее содрогалось в конвульсиях так неистово, что я понял, в ней немного осталось. Я нанес ей тяжкую рану, а весь прочий ущерб на много дней и лет вперед причинила себе она сама. И потому я позволил своему гневу уйти, улетучиться, испариться. И когда он освободил мое тело и душу, я увидел перед собой на диване лишь сотрясающегося от рыдания человека. И, протянув руку, я коснулся ее плеча. «Не трогайте меня!» — отпрянула она. Я убрал руку. «Что ты здесь расселся, белая сволочь? Убирайся из моего дома вместе с своей потаскухой!» Энджи шагнула к ней, но остановилась, на секунду закрыла глаза, потом взглянула на меня и кивнула. Говорить больше было не о чем, и мы ушли. Глава 14. Избегая всяческих разговоров о Симоне Анджелайн и о сцене, разыгравшейся у нее на квартире, мы уже одолели половину расстояния до Бостона, когда Энджи выпрямилась и с такой силой ткнула пальцем в кнопку моего плеера, что кассета вылетела из гнезда и упала на пол. И к тому же еще на середине «Shine a Light» — настоящее святотатство. «Подбери», — сказал я строго. Она послушалась и швырнула ее в кучу других кассет. «Неужели ничего, кроме этого старья?» — спросила она, роясь в моей фонотеке. «Поставь Лу Рида», — посоветовал я, — «это в твоем духе». Она послушала «Нью-Йорк» минут пять и кивнула одобрительно. «Вот это нормально. Как она к тебе попала? На сдачу дали?» Я свернул к супермаркету, и Энджи вышла купить себе сигарет. Вернулась она с двумя экземплярами «Ньюс», и один вручила мне. Таким образом, я смог убедиться, что уже второе поколение Кензи до известной степени обрело бессмертие. Мой нетленный, хотя и черно-белый образ, запечатленный 30 июня, будет заморожен на вечные времена и доступен моим далеким потомкам на микрофильме. Я сам себе уже не принадлежу в этот миг. Я обезличен, хотя, казалось, ничего не может быть более личного. Я же помню, как сидел на корточках над синей бейсболкой, а за спиной у меня лежало распростертое тело Дженны. В ушах звенело, и мозги тщетно пытались встать на место в черепной коробке.